Глава вторая. Арина. «Не понял. А ты кто такой? Откуда нарисовался? Мы их первые заметили», — заявил один из гопников. «Эй, мальчики, это наш друг. Мы с ним приехали». Уже достаточно перепуганная Дашка постаралась смягчить обстановку. «Ага, рассказывай». Аж хрюкнул один из них от предвкушения приближающегося движа. «Я повторять не буду. Сказал отпустить, значит, отпустили и свалили отсюда». Грозно рыкнул Тим, надвигаясь на парней. «Ты попутал, что ли? Это вы на пляж приперлись, вот и валите». «Или платите», — выплюнул второй. «Это я с радостью». Широко улыбнувшись, в один шаг Тим оказался рядом с придурками и с одного точного удара вырубил того дерзкого, который ко мне свои лапищи тянул. «Получай». Ты думаешь, мы тут одни?» Меня чуть не оглушил пронзительный свист, который издал этот ублюдок, все еще продолжая держать Дашку за руку. «Эй, пацаны, тут наших бьют!» — крикнул он и только тогда повернулся, ровно на кулак Тима. «Блин!» — протянула Дашка. «Может, зря ты так? Там их много, похоже!» Я посмотрела в сторону палаточного лагеря. Оттуда один за другим начали высовываться парни. На седьмом я перестала считать, так как уже понимала, что нам конец. Каким бы хорошим бойцом ни был Тим, их всех одолеть невозможно. В нашу сторону начала надвигаться целая толпа. «Как думаете, мы успеем свалить, если прямо сейчас побежим?» — пискнула Дашка. «Вряд ли», — ответил Тим, который совсем не планировал сдаваться. Я посмотрела на него и поймала себя на том, что любуюсь им. Я гордилась тем, что рядом был такой настоящий мужчина, который не боится трудностей, который будет защищать меня, несмотря ни на что. Когда толпа уже набирала скорость и мчала в нашу сторону, я заметила, как вокруг нас стало резко освобождаться пространство. Все загорающие норовили уйти подальше из зоны поражения. Тим сделал пару шагов вперед, оттесняя нас с Дашкой за спину. Я смотрела по сторонам, надеясь найти хоть какую-то поддержку в лице мужчин. Но ни одного желающего вступиться за нас не нашлось. Я пыталась сообразить, что делать, но на ум ничего не приходило. Чем ближе были эти отморозки, тем сильнее меня колотило от страха, и тем меньше я вообще соображала. И уже когда я считала, что нам конец, и ругала себя за несообразительность, что нужно было как-то по-другому с ними разговаривать, пришла помощь, откуда не ждали. К нам шагнула хрупкая, невысокая девушка со светло-рыжими волнистыми волосами и встала рядом с Тимом. «Тимур! Витя! Остановитесь!» — крикнула она громко. «Васька, ты чё за них?» — возмутился какой-то парень, стоявший в первом ряду. Причем было странно, что все остановились. «А надо за вас? Вы нормальные вообще? Толпой на одного!» Такая мелкая девчонка отчитывала толпу увольней и ни капли их не боялась. «Да он дрона с Лехой уложил!» «Да, один против двоих. Ваши дружки приставали к его подругам. Я все видела. Он всего лишь заступился, а те наехали». «Правильно наехали. Это наше озеро. А городские вечно приезжают и купаются тут без спроса. Надо их научить манерам». Девушка вздохнула и качнула головой. «Кого тут надо учить манерам? Так это вас, Вить. И элементарным азам права. Хотя бы на собственность». «Ой, чего ты умничаешь?» «А того, что озеро — это не частная территория и никому не принадлежит. Никто не выкупал его в частную собственность. Оно не огорожено. Значит, доступно для любого». Хм, а я возьму и выкуплю, и не буду сюда пускать никого. Ну, попробуй. Ты хоть догадываешься, сколько здесь земля стоит? В разговоре участвовали только эти двое. Остальные же лишь наблюдали, не собираясь ничего делать. Ой, Васька, сгинь с дороги. Не мешай взрослым разговаривать. Тоже мне взрослый нашелся. Намного старше меня. Фыркнула девчонка и задрала нос. А если вы не вернетесь к своим палаткам, я папе позвоню и расскажу, что вы тут разбой устроили. Ой, ладно, чего ты сразу? Забурчали нестройные голоса, и все эти бравые ребята стали пятиться. Все, уходим. Извините, произнесла девушка, повернувшись к Тиму. Я только тогда рассмотрела ее лицо. Симпатичные, с яркими голубыми глазами и россыпью ярких веснушек. «Спорим, твой папа полицейский?» — вдруг спросил Тим. «Да», — быстро ответила девчонка и резко нахмурилась. «А ты откуда знаешь?» «Просто мой тоже в полиции работает», — поспешил объясниться Тим, чтобы не пугать девчонку. «Я Тим», — представился он, протягивая руку. «Василиса». Девчонка заулыбалась и вдруг ярко покраснела, словно ее смущало присутствие Тима. «Какая крутая девчонка!» Восторженно выдохнула моя безалаберная подруга. «Дашка!» — рыкнула я. «Ты почему всегда приключения находишь на свою задницу? Спокойно никак не живется?» «Арин, успокойся! Все же обошлось!» Недовольно качая головой, протянула Дашка. «Ты хоть понимаешь, если бы не Тим и не эта девочка, нам пришлось бы не сладко. Даш, мой тебе совет. Учись разбираться в людях». Продолжала я раздавать нравоучения. «Забыла, как чуть не попалась на удочку Стефа. Что было бы, если бы я не пошла тогда на эту игру? Все было бы хорошо у нас. Это ты влезла в мои отношения со своими тараканами в голове, где тебе постоянно мерещатся заговоры». Приняла позу подруга, теперь уже повышая голос на меня. «Я не выдумываю. Я слышала, как он и его друзья обсуждали спор. Спор на тебя. Он переспал бы с тобой и бросил. А еще бы какое-нибудь видео с твоим участием слил в сеть. Ты этого хотела?» «Это ты сейчас придумала?» Обозленно шагнула на меня Дашка. «Нет, просто тебе не стала говорить. Ты бы все равно не поверила. Вот как сейчас психанула бы». «Да знаешь, сколько я страдала, когда он сообщил мне, что нам придется расстаться». «Эй, девчонки, брейк!» Остановил нас от продолжения перепалки единственный здравомыслящий из присутствующих, потому что и меня, и Дашку уже понесло и было не остановить. «Отвали, Тим! Продолжай окучивать любовь всей твоей жизни, которая сбежала 2 года назад, бросив нас, даже не попрощалась!» Дашку прорвало. Она решила мне высказать все. Тогда, 2 года назад, услышав последние слова от Дамиана, я, как ошпаренная, выскочила из игровой комнаты, на ходу вызывая такси. Ничего не видела и не слышала вокруг себя. Пока ехала, мне названивали Дашка, Сенька и Тим, а я, как дура, ждала звонка от Дамиана, совсем забыв, что мой телефон остался у подруги. Забежав домой, я уговорила маму поменять билеты и лететь с пересадками, но уже прямо сейчас. Даже не знаю, чего я боялась, что он приедет и остановит меня. Вещи я почти все собрала заранее. В попыхах металась по комнате, кидая оставшиеся пожитки в рюкзак. В голове происходил такой развал, я не могла нормально соображать. Я действительно улетела в попыхах, даже не попрощавшись. Мне было так плохо морально, что я даже не заметила, как сдох мобильник. Про него я вспомнила спустя 2 суток. С нетерпением включила, ожидая обнаружить пропущенные или сообщения от Дамиана, но ничего не было. На самом деле, с тех пор он ни разу не дал о себе знать. Наверное, давно забыл. Нашел себе другую красивую игрушку. В этот раз постарше, чтобы не тормозить, как со мной. Это я даже по прошествии 2 лет никак не могу выкинуть из головы человека, которого давно пора бы оставить в прошлом. Дашка все мне высказала и, психанув, куда-то потопала. Тим стоял и смотрел на меня, словно ждал каких-то слов. «Мне жаль, что я тогда так поступила», — тихо произнесла я и вздохнула. «Что еще я могла сказать? Не вываливать же на него все свои чувства, что топили меня в тот момент. Я смогла сама справиться и выплыть. Другим это знать не обязательно». «Пойду за Дашкой, а то опять куда-нибудь вляпается». Я кивнула и опустила глаза. Я хоть и храбрилась и делала вид, что все позади, но стоило только вспомнить, как я будто вернулась назад. Мне нужно было пару минут наедине с собой, чтобы собраться. Я опустилась на лежак и надела на нос очки. Не хотела ни на кого смотреть, и чтоб пялились тоже не хотела. «Извиняться не буду», — буркнула Дашка, стоило Тиму ее вернуть на место. Я не требовала ее извинений, просто продолжала лежать, делая вид, что заснула. Разговаривать не хотелось, тем более на такой ноте. «Тим, я сегодня заночую у тебя», — вдруг заявила подруга. Меня даже не удивило это ее решение. «Как хочешь». Тим пожал плечами, а сам пялился на меня, пытаясь уловить на лице хоть что-то. Но я надеялась, что научилась держать лицо бесстрастным. Назад мы ехали уже не так весело. Дашка запрыгнула вперед и тарахтела время от времени с Тимом, игнорируя мое присутствие. Я же смотрела всю дорогу в окно и думала о своем. Когда машина остановилась перед моим домом, я сразу вышла, не ожидая никого. «Подожди, я вещи заберу!» Выпрыгнула Дашка и протянула руку за ключом. Вручила ей связку и взглядом проследила за удаляющейся фигурой. «Расстроилась?» — спросил Тим и подошел совсем близко. Я пожала плечами и отвернулась, глубоко вздохнув, чтобы не дать волю нахлынувшим вмиг чувствам. И вдруг почувствовала, как он меня обнял. «Все ведь хорошо. Чего так грустишь?» Пробормотал он мне куда-то в район макушки. «У Дашки перепады настроения. Наверное, ПМС». Я кивнула. Было приятно потонуть в его крепких объятиях. Я даже неосознанно щекой потерлась о его грудь. «Что ты делаешь?» Сдавленно шепнул Тим. «Кайфую. Приятно вот так обниматься». «Ариш!» Начал он и чуть отстранился, заглянув мне в лицо. «Я снова спрошу у тебя». Он потянулся куда-то к машине и вдруг достал красивую белую розочку и протянул ее мне. «Будь моей девушкой», — произнес он и выжидательно уставился на меня. «Тим, я...» Я снова вздохнула. Мне нужно было решиться на эти слова. «Ты же знаешь, что я боюсь тебя потерять. Боюсь, если у нас не получится, то мы не сможем больше дружить». Уже не в первый раз я произносила эти слова. «Такого не случится. Я всегда буду твоим другом. Моя вселенная вертится вокруг тебя. Как я могу с нее сойти?» Поспешил убедить меня Тим. «Ты уверен, что нам стоит попробовать?» Он, затаив дыхание, кивнул. «И обещаешь, как бы ни сложилось, ты никогда не оставишь меня?»